«О, это страшный человек!» — снова принялась нашептывать Марина, слегка касаясь губами его уха. «Он взял меня силой, силой и шантажом, а ты лежал такой слабый, такой беспомощный, и они могли сделать с тобой все, все что угодно. Я вынуждена была ему уступить, но... Милый, разве это измена? Он взял только мое тело, но не душу. Душой я всегда была с тобой. Я люблю только тебя, тебя одного. Я полюбила тебя сразу же, как только увидела в первый раз. Мой храбрый, мой мужественный, мой рыцарь». «Марина», — попробовал прервать он ее. «Они держат меня в заперти», — пожаловалась она. «Оружие отобрали, приставили ко мне какую-то здоровущую бабу. Не поймешь, то ли прислуга, то ли надсмотрщик». «Марина, прости дурака за то, что посмел усомниться в тебе. Я тоже люблю тебя». Последние слова дались ему неимоверно тяжело. Уж больно давно ему приходилось говорить их. Настолько давно, что событие-то стало казаться ему каким-то нереальным и даже как будто никогда не бывшим. Они слились в нежном поцелуе всепрощения, превратившись в единую плоть, имеющую общую душу. «Мариша», наконец заставив себя оторваться от нее, прошептал Виктор, «мы с Анатолием Львовичем решили бежать прямо сейчас». Неожиданно она заплакала. Такой реакции Колосов никак не ожидал. «Я так хочу с тобой», — сквозь всхлипывание проговорила она. «Что же мне делать?» «Как что?» — не понял Виктор. «А деньги? Я не смогу их сейчас забрать. Они сразу же что-то заподозрят. Жалко бросать, ведь там 3 миллиона. Витя, подумай, как они могут нам помочь? А дети? Ведь нам же еще надо как-то устроить жизни Вику и Мишу. Прямо не знаю, как поступить. Стыдно, да, что я такая меркантильная?» По ее прелестному лицу текли слезы. «Ты, как всегда, права, моя милая. Но я не могу задерживаться. Иначе Сверского снова упрячут под охрану. Эта ночь для него — единственный шанс. Не плачь». Он осушал ее слезы поцелуями. «Ты завтра пойдешь к Шатунову и потребуешь, чтобы тебя перевезли на правый берег, в город. А я обязательно найду в городе телефон и позвоню ему, и тоже потребую, чтобы он тебя отпустил. Илья не посмеет отказать, слишком многим он мне обязан. Сам постоянно твердит об этом». «А если вас поймают?» — засомневалась она. «Не поймают, я придумал хитрый ход», — с гордостью пояснил Виктор. «Мы поплывем не на правый берег, а на левый. Нас там искать никто не будет». «Но как же мы встретимся? Ведь я совсем не знаю города», — испуганно спросила Марина. «Ты помнишь ту пристань, к которой мы подъехали?» «Да». «Завтра в 11 часов я жду тебя на лестнице, ведущей к пристани, хорошо?» Они снова поцеловались, на этот раз страстно и коротко. «Все, беги», — она оттолкнула его от себя. «Иначе я не смогу от тебя оторваться и никуда тебя не отпущу». Колосов сделал шаг назад, глядя на нее, потом решительно шагнул в кусты, растворившись в темноте. Марина постояла, некоторое время глядя ему вслед, а потом неспешно двинулась в сторону лужайки. Проходя сквозь веселящуюся праздничную толпу, разглядела Шатунова с бокалом в руке, говорящего тост. Рядом с ним носатый старик с густой седой шевелюрой. «Бррр!» — внутренне содрогнулась она. Марина поднялась к себе и, раздевшись, сразу прошла в ванную. Какое-то время понежилась под гидромассажем, потом после ванны долго и тщательно занималась волосами и кожей. Закутавшись в халат, устроилась на диване в гостиной, взяв в руки гламурный журнальчик, чтобы убить время. На часах было чуть больше 12. «Нет, рано», — подумала она, — «они еще не успели. Какая же все-таки скотина этот Шатунов! Использовать меня, как дешевую проститутку с Казанского вокзала! Это же надо было додуматься подложить меня под этого мерзкого американского старикашку». Когда стрелки показали 1:00, она взяла трубку и набрала номер. «Слушаю», — ответил слегка заикающийся голос. «Илюша, это Марина. Я уже у себя и жду тебя», — пропела она в трубку. «А что так рано?» — пьяно изумился голос. «А что у нас будет сегодня на десерт?» «Илюшенька, ты даже представить себе не можешь, какой замечательный десерт тебя сегодня ожидает». «Да? В таком случае уже бегу». За 6 дней, что Марина провела на острове, она успела занять определенное и, как ей казалось, достаточно прочное положение в здешнем обществе, что и подтвердил сегодняшний прием. Другое дело, что Шатунов все же не в меру циничен, и в нем никогда нельзя быть уверенным до конца. Необходимо было стать для него чем-то большим, чем просто забавной сексуальной игрушкой. Один его фокус с Голдштейном чего стоит. Ей хотелось стать для него человеком, которому бы он чувствовал себя обязанным. Ну, хотя бы как Колосову. Еще лучше полезным, партнером, деловым партнером. Дверь в комнату растворилась, пропуская пьяненького Илью Борисовича. «Куколка», — пьяно захихикал он, — «у меня предложение. Давай сразу начнем с десерта». Путаясь в рукавах, он принялся сдирать с себя смокинг. Наконец, после нескольких безуспешных попыток, ему удалось стащить его с себя и швырнуть на пол. «Ненавижу эту гадость», — брезгливо сказал он. Марина поднялась с дивана ему навстречу. «Ну что ж». «С десерта так с десерта», — усмехнулась она. «Ты чем готов пожертвовать, чтобы спасти свой проект с вакциной?» На глазах трезвея Илья Борисович замер в нелепой позе, глядя в упор на нее. «Не понял», — медленно проговорил он. «Твой проект под угрозой срыва», — повторила она. «У меня есть информация, которая может тебе помочь». «Так». Шатунов наклонился, поднял с пола смокинг и, встряхнув его, сказал. «Деловые разговоры пошли в кабинет разговаривать. Оденься», — бросил он, выходя из комнаты. Когда Марина вошла в кабинет, Илья Борисович уже сидел за рабочим столом, абсолютно трезвый, и только покрасневшие белки глаз напоминали о выпитом сегодня алкоголе. «Чего ты хочешь?» — жестко спросил он. «Долю в бизнесе». «Сколько?» 10% наобум, ляпнула она. «Ты с ума сошла!» Илья Борисович схватился за голову. «Ты даже себе представить не можешь, чего ты просишь. Максимум 1%. И то я ручаюсь за свои 0,5%. А вторую половину еще надо согласовать с Голдштейном. Да и еще надо посмотреть, что у тебя за информация и стоит ли она таких сумасшедших денег». «Хорошо, я согласна на 1%. И информация моя того стоит», — с радостью согласилась Марина. «Ну и?» «Что «ну и»? Неужели ты думаешь, что я разболтаю все так, без всяких гарантий? Где акции-то?» «Турочка, неужели ты думаешь, что я держу их дома, под матрасом?» «Хорошо, будут те гарантии». Он вышел из-за стола и подошел к одному из зеркал. Повинуясь его руке, зеркало отъехало в сторону, и за ним оказалась стальная дверь сейфа. Как завороженная, Марина сверлила взглядом его спину, пока он колдовал у двери. А открыв дверь, сделал шаг внутрь и тут же обратно. Проделав манипуляции с дверью и зеркалом, он повернулся и подошел к Марине, держа в протянутой руке изящную софьяновую коробочку. Она открыла ее и от восторга и изумления потеряла дар речи. В гнездышке из черного бархата, искрясь и играя на свету, лежал бриллиант величиной с голубиное яйцо, прекрасной формы и огранки. «Ну что, пойдет в качестве залога?» — осведомился он. Не в силах оторвать глаз от бриллианта, она кивнула. «Итак, какая у тебя информация?» — раздраженно спросил Шатунов. Марина облизала пересохшие губы. «Свирского нет на острое». Шершавый язык цеплялся за небо и мешал ей говорить. «Что?» «Ну, я знаю, где он. Ему помог бежать Колосов», — сказала она, захлопнув коробочку и крепко зажав ее в кулачке. «Ну же, говори!» Илья Борисович подскочил к ней и стал трясти ее за плечи. «Эй, осторожнее!» Марина уже справилась со своим волнением, охватившим ее при виде драгоценного камня. Она оттолкнула от себя Шатунова, промолвив. «Осторожнее, милый, ты делаешь мне больно». «Они переправились на левый берег. Колосов уверен, что ты не сообразишь их там искать». Подойдя к нему, она чмокнула его в щеку. «Удачи тебе, милый. Как видишь, моя информация стоит того». Проговорив это, она направилась к выходу. Шатунов бросился к столу, сорвав с аппарата трубку, принялся тыкать в кнопки пальцем. «Долдыченко, ко мне! Да, в кабинете!» Идти по песку было чертовски неудобно. Он набивался в туфли, просачиваясь сквозь носки и натирая ноги. Поэтому после первых же шагов по песчаному берегу они сняли туфли и носки, сбросили с себя смокинги, подвернули брюки и в таком виде двинулись вдоль реки вверх по течению. Побег прошел идеально. Они без затруднений выбрались из парка, никем не замеченными добрались до деревни. Не заходя в нее, спустились к самой воде. Здесь, как и надеялся Колосов, они нашли привязанные лодки местных жителей. Никаких замков. И даже весла им удалось обнаружить здесь же. Переправившись на левый берег, столкнули лодку, дав ей уплыть вниз по течению. Всего и делов-то оставалось, что вот так вот по дачному легким прогулочным шагом дойти до городишка под названием Краснослободск, откуда в Волгоград был переброшен мост через Волгу. Сначала они услышали шум мотора на реке, потом еще один, и еще, и еще. Потом на лодках зажглись прожектора, световые лучи от которых шарили по воде, натыкаясь на песчаный берег. «Бежим!» — скомандовал Колосов, бросившись прочь от реки. Они вбежали на невысокий бугор и залегли за ним. Прожекторов было более 10. Они приближались к берегу, растянувшись широким фронтом вверх и вниз по течению. «Здесь, на белом песке, наши черные штаны видны за версту», — с тоской в голосе произнес Анатолий Львович. «За мной!» — Колосов поднялся и побежал. Чем дальше они убегали от реки, тем гуще становился лес. Песок, в котором предательски вязли ноги, сменился упругим, травянистым дерном. Они пробежали 400 метров и, тяжело дыша, остановились, наткнувшись на заросли малинника. «Больше не могу бежать!» — прохрипел Свирский, судорожно хватая ртом воздух. Виктор оглянулся назад. Там и сям, как светлячки, в лесу горели огоньки фонариков. Видимо, лес, как густым гребнем, решили прочесать, растянув преследующих в длинную цепь. «А мы больше никуда не побежим», — ответил он, обходя малинник вокруг. «Идите сюда, Анатолий Львович. Наденьте пиджак. Здесь есть небольшая ямка, в нее мы и заляжем». Цепь приближалась. Свирские Колосы уже слышали реплики, которыми обменивались люди, идущие в цепи. Лучи фонариков заплясали по малиннику. Беглецы вжались в землю, словно стараясь раствориться в ней. Тяжелые армейские ботинки прошуршали по лесной подстилке, минуя малинник. Преследователи удалялись вглубь леса. Уже еле слышными стали их голоса. «Слава Богу!» — подумал Колосов. «Пронесло!»